Петр хотел, чтобы овдовевшая племянница его жила во владениях своего мужа. Ему хотелось даже мать ее с прочими дочерьми заслать в Метаву на постоянное пребывание. Петр ограничился водворением в Курляндии одной Анны Ивановны в качестве вдовствующей герцогини и через то находил путь управлять судьбою Курляндского края. Анна Ивановна не была довольна содержанием, получаемым в Курляндии, и писала об этом царю. В 1722 году она и спросила себе у царя в диспозицию на 10 лет земельные участки, вроде наших оброчных статей, и обещала уплатить в казну всю сумму, истраченную казною, на их покупку. Из письма ее к дяде царю видно, что более чем через 10 лет после замужества Анна Ивановна не считала себя обеспеченною. Мать ее, царица Прасковья Федоровна, еще в 1714 году жаловалась царю, что ее дочери в Курляндии не определено, чем жить там, и по обыкновению княжескому прилично себя содержать. Но вскоре царица разгневалась на дочь. Бестужев, которого царь Петр держал своим резидентом в Метаве, управлял делами Анны Ивановны и своею распорядительностью и заботливостью внушил к себе расположение герцогини. У Анны Ивановны явился надсмотрщик и доносчик на нее. То был родной ее дядя Василий Федорович Салтыков, посланный сестрою в Метаву. Это был человек во всех отношениях дурной. Сочетавшись вторичным браком с дочерью князя Григория Долгорукова, бывшего царским посланником в Варшаве, он не взлюбил своей жены и стал обращаться с нею зверски. Жена его обратилась к Анне Ивановне. Герцогиня приняла в ее судьбе участие, взяла ее к себе, и при содействии герцогини Салтыкова уехала к отцу в Варшаву. Князь Долгорукий заступился за дочь. Возникло дело, которое не окончилось, прежде чем царь Петр Алексеевич успел помереть. Кончилось оно только в 1730 году разведением Салтыковой с мужем и пострижением ее в Нижегородском девичьем монастыре. Отсюда-то возникла вражда Салтыкова к племяннице. Он стал доносить своей сестре, царице Прасковье, на ее дочь. Мать угрожала дочери материнским проклятием. Она писала к царю, упрашивая его отозвать из Метавы Петра Бестужева. По поручению Петра дан был письменный ответ царице, что Бестужев отправлен в Курляндию не для того только, чтоб ему находиться при дворе Анны Ивановны, но для других его царского величества нужнейших дел, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие станут, и его величеству зело будет противно. В самом деле, Анна Ивановна была владетельницей Курляндии только по имени. Всем управляла воля русского государя, который посылал свои указы и получал сведения через посредство Бестужева. Даже домашнее хозяйство герцогини находилось в распоряжении этого господина, и он обязан был во всем отдавать отчет государю. Взаимное участие соединяло несколько лет герцогиню с ее управляющим. Никакие козни Василия Федоровича, никакие знаки неудовольствия матери, настроенной против дочери, не в силах были нарушить их согласие. Но пришло время, и оно рушилось иным путем, когда уже на свете не было ни суровой матери, ни грозного дяди царя Петра I. Петр Бестужев неосторожно оказал покровительство одному немцу, Эрнсту Иоганну Бирену. Это был сын одного из служителей, прежних герцогов курляндских, как говорят, кунюха. Бестужев представил его герцогине, поехал в Петербург по делам и там пробыл некоторое время. В его отсутствие Бирен приобрел расположение герцогини. Он был молод, ловок, красив собою и овладел сердцем Анны Ивановны. Бестужев, воротившись из России, с ужасом увидал, что место его занято другим. Анна Ивановна приняла Бестужева вежливо, но вскоре началось от нее систематическое гонение и на него, и на его родных. Испытала гнев герцогини дочь его Аграфена, по мужу княгиня Волконская, прежде пользовавшаяся расположением Анны Ивановны. Теперь ее обвинили в каких-то продерзостях и приказали жить безвыездно в деревне. Холопы ее донесли, что она ездит тайно в Москву для свидания с некоторыми лицами и ведет переписку с отцом своим, от которого получает письма, зашитыми в подушках. В записках фельдмаршала Миниха находим, что Аграфена подвергнута была обыску. Нашли у ней письмо родителя, в котором тот жаловался, что отменилась к нему любовь его друга Анны Ивановны. Отзывался с досадою о Бирене, а сама княгиня в перехваченном письме к двоюродному брату Талызину называла Бирена каналией и просила поразгласить о нем дурно. Бирен был мстителен и настраивал Анну Ивановну против Бестужева и его родни. Верховный тайный совет, управлявший Россией при царе Петре II, угождая герцогине, русской царевне, обвинил княгиню Волконскую в том, что они при царском дворе делали интриги. Ее присудили сослать в монастырь, а ее приятелей удалили от должностей по службе. Ускользнул тогда от наказания брат Волконской, Алексей Бестужев, впоследствии знаменитый канцлер. Он удержался на своем дипломатическом поприще. Вслед за тем Анна Ивановна обвинила бывшего управляющего и друга в присвоении ее доходов. Учреждена была в Петербурге комиссия. Обвинял Бестужева поверенный герцогине Курлянской Корф. Дело затянулось на несколько месяцев, а тут успел умереть Петр II, и Анна Ивановна взошла на престол. Тогда Петр Бестужев был сослан на житье в дальние деревни. Дочь его, княгиня Волконская, содержалась под караулом в Тихвинском монастыре. Занявший при Анне Ивановне прочное положение, Бирен скоро достиг того, что она сама нуждалась в его сообществе. По известиям современников, привязанность Анны Ивановны к Бирену была необычная. Она думала и поступала сообразно тому, как влиял на нее любимец. Все, что не делалось Анною, исходило от Бирена. Все так разумели и в Курляндии, когда она была герцогинею, и в России, когда она стала императрицею. Опираясь на покровительство Анны Ивановны, Бирен из честолюбия принял фамилию Бирона и стал производить себя от древнего французского рода Биронов. Действительные члены этого рода во Франции, узнавшие о таком самозванстве, смеялись над ним, но не протестовали, особенно после того, как со вступлением на престол Анны Ивановны Бирен, сын курляндского придворного служителя, под именем Бирона, стал первым человеком в могущественном европейском государстве.